Бывает и так, что от лишней угрозы люди такое делают, о чем раньше не думали. В Шарташе в ту пору жила одна семья, 7 братьев. Стариков в той семье не осталось, но братья дружно держались, одной семьей жили, а все женатые. Посчитайте, сколько народу. Братья это понимали и крепко не любили, чтобы им кто указывал. Насчет Ерофеева ямы у них до того и в помыслах не было. А как стали скитники грозиться, их ровно муха укусила. Стали поговаривать, что, дескать, такое, почему старики не в свое дело лезут, какое у них на то право. Скитники узнали, понесли на братьев, они в вере не тверды. Так сказывают и было. Братья без своих стариков жили, досматривать за чином обрядом некому было. Они и обходились с божественным простенько. Досуг — помолиться, недосуг — и без того обойдется. У стариков-начетчиков эти 7 братьев давно на примете значились. Да поступить к ним боялись. А тут сгоряча и налетели. Братья, конечно, в обиде, в открытую заговорили. Не мешало бы разведать, нет ли у стариков корысти в Ерофеевой яме. И про то узнать надо, почему у мужика незадача вышла. Не пьяный поди был, место хорошо заметил. А стали копать, ничего не оказалось. Не подстроил ли кто в этом деле штуку какую? Сами, понятно, знали, кто и сколько вазов вывез. Чтоб следок золоту запорошить, скитники-начетчики чуют, к чему клониться. Вой подняли, веру потоптали, городским табашникам продались, выгнать всех из Шарташа, чтобы духу не осталось. Братья на дыбы, попробуй. «Скиты разнесем!» За скитников, понятно, заступились. И за братьев тоже. Шарташ и закачался. На 2 стороны пошел. В задор люди вошли. Всяк свое доказать хочет. От скитников больше всех старался Михей Кончина. Мужик справный, а на разговор скупой. Слово-то у него по праздникам не услышишь. А тут горячится, кричит, кулаками грозит. И в семьях свара пошла. У одного из 7 братьев жена в скиты сбежала, испугалась стариковских слов. С той свары и стали по-настоящему золото искать. Перфил, у которого жена-то от греха в скиты ударилась, так и объявил: «Жив не буду, а золото найду. Тут оно где-нибудь». За этим Перфилом другие потянулись. Принялись землю ворошить. Все-таки от той ямы, кою Ерофей раскопал, далеко не уходили. Разговоров про золото еще больше стало. Всяк по-своему судит, как его искать, да от какой причины оно в земле заводится. По темноте плетут несусветное, а от скитников-начетчиков нитка тянется проскованного в земле золотого змея. Одним словом неразбериха. До того в этих разговорах запутались, что иные от поиску отставать стали. Другие, наоборот, еще усерднее за рытье принялись. Глядишь, то один, то другой, и наскочит на породу золотой искрой. Блестит в яве, а не возьмешь. Начальство около этих новых ям толчею на речке поставило. Стали ту породу пестами долбить, потом через огонь из нее золото добывать. Толку немного получалось, только всем видно стало, есть в той породе золото, и добыть его можно. Народу все-таки охота добраться до тех золотых комушков, какие Ерофей нашел. Ну, никак не выходило. Потом уж это открылось через одну женщину, да вовсе зряшного мужичонку, коего жена заставила в новом месте яму рыть. Так вышло. У Михея Кончины в семье была его сестра, Глафирой звали. Девушка, сказывают, пригожая и работящая. Женихов у нее хоть отбавляй. Только Михей с этим не торопился, выбирал, видно. Сама Глафира тоже никого не приглядела. Тут вот и подвернулся Вавила Звонец. Мужичонка, прямо сказать, незавидный. Из таких, кое больше всего любят, по завалинкам посидеть да побалакать. Руки-то ему только на то и надобны, чтоб языку пособить, где развести, где помахать, где пальцами прищелкнуть. Зато языком Вавило, как говорится, города брал. Кого хочешь заставит уши развесить.